Инспирия. Лори Девер. Это все монтаж. Маме, всегда бравшей меня на шопинг за платьями в Универсам Дилардс. Спасибо тебе за все. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Спойлеры реалити Рэи. 32 сезон. Здравствуйте, единственные мои. Если не любите спойлеры, перестаньте слушать прямо сейчас, потому что дальше вас ожидает настоящая сенсация про 32 сезон единственный. Слушать дальше. Все мы влюбились в Маркуса Беллами, улыбчивого и уверенного в себе бизнесмена из Чикаго, чье трагическое и довольно противоречивое расставание с Шейлин Даут в прошлом сезоне «Единственный» оставило всех в слезах. В этом сезоне он возвращается на шоу, чтобы отыскать свою единственную, и спешим вас заверить, он нашел свою спутницу жизни. Согласно нашим источникам, Маркус сделал предложение южной красавице Жаклин Мэттис во время съемок финала «Единственный» в Севенах, на юге Франции. Жаклин, 31-летняя писательница из Чарльстона, была темной лошадкой, нацелившейся на сердце продавца технологий из Чикаго с первого же эпизода и, по слухам, заполучить кольцо мисс Мэттис удалось благодаря рывку в последний момент. Не упустите новые спойлеры от эпизода к эпизоду в публикациях на этой неделе.